Попивуху в синяках, ночная тьма, сидит в портовых кабаках, ночная долгая зима, и каблуками в шар земной, и кулаками по столу, чужое горе за спиной, щека прижатая к стеклу. И длинный вечер без любви, и странный город без огней, и протекает ночь в крови, асфальт белеет при луне. И как же быть, и как же быть, в какие верить чудеса? Колеса крутятся судьбы, кричат с пластинок голоса. Мне шепни свои безумные слова, ты только молча нарекни, что ты жива, что ты жива. Я слушаю, и мне не все равно, как двое, что за мной сидели в зале. 40-летней давности кино, беззлобно и безжалостно ругали. Наш мир на довоенный не похож, другими стали мода и запросы. Не встретишь патефонов и галош, и старики Шурженко и Утесов. На вылет через нас прошла война, и детство унесла наполовину, и страх еще наводят на меня подвалы и пожарные машины. И справедливым кажется по мне, не требую ни лычек, ни медалей, чтоб детям, расставшим при войне, как воевавшим, год за два считали. Мы выросли, мы изменились сильно, но ест еще глаза военный дым. Чтобы однажды какой-нибудь школьник чем-то до боли меня ей напомнил. Первая, первая, самая первая, гостья тревожная, гостья нежданная. Самая первая, самая первая, самая, самая, самая. Все пронесет сквозь года и напасти тот, кому выпадет редкое счастье, хоть на секунду, на самую малость память, чтоб ей иногда озарялась. Первая, первая, самая первая, гостья тревожная, гостья нежданная. Самая первая, самая первая, самая, самая, самая. Я когда-то состарюсь, память времени смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали на полуночной вахте и почувствовать снова, что пока еще жив, чтобы я возвращался в знаменитые старые, чтобы доски причала, проходя, прогибал, чтобы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарю, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне перья, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. На Полярном Урале, я об этом вчера уже говорил, есть две реки, Большая Щучья и Малая Щучья. Вместе их слияния стоит небольшой балок, в котором сидит очень долго один человек. Местные жители говорят, это человек, который сидит в будке. Это радист. Он сообщает метеоусловия для вездеходов, которые проходят по этой трассе. Сам он из Ленинграда, зовут его Юра. Вот ему такое музыкальное письмо. Бородатый, сероглазый, развеселый человек, как твои дела, заботы, хватит ли на долгий век? Тундру нынче в снег швырнула, след оленя, след песца. Ты король в той тундре, Юрка, ну а тундра без конца. Когда пройдут часы радиосвязи, ты крепким чаем разбавляешь скуку, и мы вдали от дома, Юрка, изучаем шальную штуку, жизнь, науку. Знаешь, Юрка, очень временами в лето нашей встречи мне хочется сбежать, да столько тысяч поезд отмерил между нами, их ногами, Юрка, мне не сосчитать. Дом давно затянута ходата, вдруг заедет на дымок каюр, или какой-то путник бородатый шуткою охотничий твой спугнет уют. А во снах клубятся Питера туманы, а во снах баюкая плещется Нева, и глаза родные, полные печали, и родные с детства острова. Но все через полгода снова встрепенется, и ты снова, Юрка, у себя жди нас. Когда-то взорвется, серебром зальется, там на перекрестии белоснежных трасс. Когда-то взорвется, серебром зальется, там на перекрестии белоснежных трасс. Слова к этой песне я... Мама, каша, сказка, кошка, книжка яркая, обложка, Буратино, Карабас, ранец, школа, первый класс. Грязь в тетрадях, тройка, двойка, папа крик, голова мойка, лето, труд, река, солома, осень, сбор, металлолом, Пушкин, Дарвин, Кромвель, Ом, Грин, Есенин, Люськин дом, Менделеев, Герострат, бал, прощальный аттестат, институт, экзамен. экзамен, нервы, конкурс, лекция, курс первый, тренировки, семинары, песни, танцы, тары-бары, прочность знаний, чёт ничего, радость, сессия, зачет, строй, отряд, жара, работа, культ, поход, газета, фото, общежитие, взятка, мизер, кинотеатр, телевизор, КСП, лопатолом, пятый курс, проект, диплом, лето, отпуск, пароход, по Кавказу тур, поход, кульман, шеф, конец квартала, цех, участок, план, повал, жестко, гараж, квартира, теща, юмор и сатир, детский сад, велосипед, карты, шахматы, сосед, сердце, печень, лишний вес, возраст, пенсия, собес, юбилей, часы, награда, речи, памятник, ограда. Режет пиво наискосок, рыжий берег на мелках белых, где я хочу целовать песок, на котором ты сидела. Где я хочу целовать песок, на котором ты сидела. И чтоб ливни плещущие струи навсегда, навеки до конца, были все чужие поцелуи твоего прекрасного лица. Режет тень наискосок, рыжий берег на носах, а вы, и я хочу целовать песок, на котором ты стояла. И я хочу целовать песок, на котором ты стояла. Мне бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутить лет на 8 назад, чтобы стала ты тонкой девчонкой, чистой, чистой, как весенний сад. Режет пиво наискосок, рыжий берег на носах, жабы, и я хочу целовать песок, на котором ты лежала. И я хочу целовать песок, по которому ты бежала. Thank you. Это единственное, чем я могу гордиться. И, собственно, меня взяли в поход, как же ты, как тебе не стыдно, пишешь вот турецкие песни, ни разу не ходил, давай пойдем. Ну, пойдемте. Вот, дали мне рюкзак, было в нем сначала 15 килограммов, потом 5 стало, когда все съели. Собственно, по-моему, это был сам рюкзак и спальник. Вот, но было все равно очень тяжело. Ну, и я, мало того, что я ничего не написал, я заклялся ходить в походы и заклялся, по-моему, даже песни писать об этом. А Паша Горбунов, который нас водил, он сказал, погоди, через полгода это у тебя отыграется. И действительно, вот на май мы ходили, а летом Таня принесла мотивы, и я написал слова, вот, очень лицемерные, вы сейчас услышите, о чем эта песня. Называется она «О тебе». Трава, и вдалеке солнце встает, за переходом точка привал, потом опять теряет переход, а о тебе гудят поезда, а по тебе вздыхают ветра, и по ночам большая звезда со мной вдвоем грустит до утра. А о тебе гудят поезда, а по тебе вздыхают ветра, и по ночам большая звезда со мной вдвоем грустит до утра. Мне так легко спутать слова, твое лицо спать не дает, за переходом точка привал, потом опять тире переход. А о тебе гудят провода, твое дыхание ночь принесла, и про тебя вся шепчет вода, слепым дождем стекая с весла. А о тебе гудят провода, твое дыхание ночь принесла, и про тебя все шепчет вода, слепым дождем стекая с весла. Над головой синева, и нам пора снова вперед, за переходом точка привал, потом опять тире переход. А тебе пороги шумят, руками машет лес и стена, и у костров гитары звенят, но молчит лишь тишина. А тебе пороги шумят, руками машет лес и стена, и у костров гитар звенят, ну, молчит лишь тишина. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. А тебе гудят провода, а тебе стучит звезда, на перекатах плещет вода, ночи грустит большая звезда. На перекатах плещет вода, ночи грустит большая звезда, ночи грустит большая звезда. На север катится день, катится осень. Капли вопрос и круги по воде вечные очень. Тучу в ладони волнуясь берет, умкает ветер. Нервно гадает на листьях берез, встретит, не встретит. Нервно гадает на листьях берез, встретит, не встретит. Домик, что тенью стоял за спиной, маленький, серый, вырван из книжки моей записной, вырван из сердца. Руки деревьев нежно сплелись в медленном танце. Ты хоть скажи мне, желтый лист, с кем я расстался? Ты хоть скажи, желтый лист, с кем я расстался? Тянется улица лентой кривой, просто и странно. Пятна дождя на сухой мостовой, запах тумана. А тротуары, потоки людей мимо проносят. Тихо на сень катится день, катится осень. Тихо на сень катится день, катится осень. Вот такая была песня. Еще одна такая песня, гибрид на те же самые темы, только другого темперамента. «Художник» называется. Тонкими мазками осторожно раздуваю ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в слякоти дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. В сером плаще это я за углом. Поздно и холодно, что ж ты медлишь? Мокрые антенны задрожали, фонари под тяжестью дождя согнулись, греются на кухнях горожане, прячась от печали стылых улиц. Греются на кухнях горожане, прячась от печали в слякоти дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, и все об одном. Ты же решила, ну что ж ты медлишь? Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет, впереди. От рассвета до заката, всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия на крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кива песни страшные ору. Мне подтягивает свита, бьют бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ох, какая ты зараза, даже ритм не подобрать. Я сижу, ох, хорошо, я сижу, не ворочаюсь, лишь глазом вожу. Глянешь влево, все собачье мура, а направо все тундра да тундра. Закурю я сигаретку, тризор, погляжу я на капот, горизонт. Не встречается любовь мне пока, все навстречу облака, облака. Мне в отряде говорят кореша, ты, Аркадий, просто парень душа. Ты пилот, мне говорят, золотой, и вообще-то молоток холостой. Ну а я-то в чине все лежу, все мужей к законным женам вожу. Не встречается жена мне пока, все навстречу облака, облака. Я за столик преотлично сажусь, будто я на ВПП захожу. Я гражданку вроде видел в кино, познакомился, пилот Иванов. Да не суйся ты червонцем, не гать, вот полярный, так это ж деньга. Дайте, дамочки, моей коньяка. Все навстречу облака, облака. Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд. Там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад. И очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. А ты говоришь «люблю», а я говорю «не лги». Буксирному кораблю всю жизнь отдавать долги. Приставлен мой путь к виску, дороги звенит струна. Туда, где встает Иркутск, по-видимому, спьяна. Ах, как бы теперь легла рука на твое плечо. Земля до того кругла, что свидимся мы еще. По мокрому по песку твой след замела волна. И грустно вздохнул Иркутск, наверное, таки спьяна. А ты говоришь «постой», а я говорю «дела». Лечу в черноте пустой, как ангел, но без крыла. И день без тебя в тоску, и ночь без тебя больна. Навстречу летит Иркутск, уж точно таки спьяна. Ну, здесь у меня в свое время было написано такое, значит, несколько песен, которые куда-либо трудно отнести, так сказать, по жанру. Это не песни в прямом и точном смысле этого слова, а такие разговоры двух людей, в общем, такие песни-диалоги. Вот я вам сейчас, значит, хочу спеть. Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. И кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене. Ошибка. Жены-то нет. К знакомой. Опять не к ней. а счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось, все ерунда. А все же везти куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, доска. Есть еще одна песня из этого же цикла, песня очень грустная, посвящена на памяти моего товарища, альпиниста Андрея Сардановского. Эта песня называется «Поминки». Ну вот и поминки за нашим столом. Ты знаешь, приятель, давай о другом. Давай, если хочешь. Красивый закат. Закат то, что надо. Красивый закат. А как на работе? Нормально пока. А правда, как горы. Стоят облака. Действительно, горы. Как сказочный сон. А сколько он падал? Там 600 метров. А что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу. Ту самую песню. Какую же еще? Ту самую песню про слезы со щек. Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? И верить ли в счастье? Ты знаешь, я пас. Лишь сердце прижало кинжалом к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, налей. Вот и все, заправлены моторы. Внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь. А республика Тува живет без публики. По лесам-то тишина. По полянам ходят мишки, ушки круглые. И летающих тарелок до хрена. По полянам ходят мишки, ушки круглые. И летающих тарелок до хрена. Закури, но погаси окурок. Тут тебе не площадь наяна. Лето сбросило соболью шкуру. Рыжиной тайга заражена. Так республика Тува живет без публики. По лесам-то тишина. По полянам ходят мишки, ушки круглые. И летающих тарелок до хрена. Кто ему будет в Туве, обязательно вспомнит эту песню. Еще одна песня, которая тоже была написана в связи с тем, что все, о чем в этой песне поется, я видел с

Я для тебя пройдусь по небу ласковой грозой. Ты только улыбнись, улыбнись. Я знаю, надоело так стоять и гордость возвеличивать свою. Но ты постой до завтра, я приду к тебе опять, водой дождевую напою. Ты подожди до завтра, я приду к тебе опять, водой дождевую напою. Тебе на недоступной высоте ищу я кверху голову задра, а ты за мной ходишь по земле, как будто тень, хотя и был я чуточку неправ. А ты за мной уходишь по земле, как будто тень, хотя и был я чуточку неправ, хотя и был я чуточку, чуточку неправ. Что уж там таится, я к моей любимой чувством распрекрасным, ужас как горю, я люблю ей сахар. Нужно растворимый, цена 10 пачек, а ведь 10 пачек, не хребя собачий, разом подарю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кушай, дорогая, с чаю и без чаю, ешь не экономя, не жалей зубов, а на то и без чаю. Снова то докажу я, ах, как докажу я, ух, как докажу я дружбу и любовь. Рюкзачок зеленый за спину закинув, скроешься за лесом, за большой горой, на привале пачку из кармашка вынув, где-нибудь подальше, главное подальше, за родов пожальше, тщательно зарой, чтоб друзья обжоры не порастаскали, чтобы не макали в кофе под луной, чтобы не давились крупными кусками, чтобы не смеялись, чтобы не издевались, чтобы не измывались гады надо мной, а не то налет я на тебя устрою, все, что не спороли, разум отберу.